эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый вечер! И сегодня мы предлагаем вам такую интересную очень тему: опричники Ивана Грозного, защитники Руси. Ну, тема, я думаю, что очень интересная. Я с нетерпением ждал этот эфир, как, думаю, наши слушатели и зрители, и поэтому не буду я затягивать с описаниями и со своими рассказами. И, Дмитрий, тебе сразу передаю бразды правления. Спасибо. Здравствуйте еще раз, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками и гостями на Народном славянском радио. Сегодня мы поговорим об опричниках, то есть о государственных людях великого русского царя Ивана Грозного. Разберем, кто они такие и почему вот уже три века прозападные историки поливают их помоями, и почему замалчивается правда о защитниках Руси. Это моя юбилейная 70-я большая лекция. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, а какие-то новости на моей странице ВКонтакте. Все мои лекции для патриотов, любящих нашу Русь, для родовичей, почитающих своих предков, нашу Великую Русь и ее многотысячелетнюю историю. Либерастов, западников и феминисток правда моих лекций очень бесит. Врунов и неучи интернета буду часто тыкать носом. Поэтому всем вот этим группам обидки гарантированы. И, соответственно, выключайтесь. Выключайте сразу. Ну а потреблятки, эта лекция вообще не для вас. До свидания. Первая картиночка. Для совсем новых слушателей, кто слушает меня первый раз, напоминаю, что все мои видеолекции только для умеющих самостоятельно думать. То бишь, по данным маркетинга, для всего 7% населения. Обращаю внимание, у меня не академические лекции. Говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи лекции – жесткая правда. Только факты, только правда, прямо в лицо, как это было принято у наших предков. Вот это замалчиваемый факт, вот это вранье, этот баран, а этот вообще русофоб и предатель. Умные поймут, а вот для тех, кто живет по кривде, моя правда неприятна. Она режет. Причем у меня нет даже издевки Стругацких. «Какой ты дурак умный!» Ну, если кто еще помнит «Хищные вещи века». Поскольку мои лекции популярны и свободно лежат на видеохостингах, их пытаются смотреть тысячи привыкших к лести, отупевших двуногих с манией величия. При этом стадо баранов обоего пола думать не хочет и, увы, часто уже не может. Но требует себе уважения. С воплями, как моя правда, самих их оскорбила. Поэтому повторяю еще раз. Мои лекции только для людей. Двуногие животные, выключайтесь. Вы все равно не сможете меня слушать. Начиная с обычного вступления. Из-за поправок о просвещении с июня 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события и персонажи рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, фамилии, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. Два. Вторая картиночка. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи-нибудь то ни было чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. И это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак. Герой моего рассказа Иван Иванович Иванов расскажет вам правду об истории опричнины XVI века. Официально это всего 7 лет. Но и опричнина, и сами опричники остаются одной из самых сложных для понимания явлений русской истории. причем страшно оболганных явлений. Благодаря усилиям тысяч и тысяч предателей, этот термин последние века стал символом государственного террора и произвола. И сегодня очень многие люди, совершенно не думая головой или что у них там под шапочкой, повторяют ложь пропагандистов с гражданством США и Израиля или помои западной пропаганды. Последние десятилетия чаще всего людям парят мозги враньем из достаточно убогого, мерзкого фильма «Царь» 2009 года от режиссера Павла Лунгина и книгой «Красного графа» Алексея Толстого. А вот век назад вдобавок еще были оперные помои по драме «Опричник» писателя XIX века Ивана Лажечникова и пьеса 1849 года драматурга-алкоголика Льва Мэя. «Царская невеста» она называлась. Научная дискуссия по вопросу опричнины и опричников формально как бы есть, а вот реально ее нет. Но нельзя доказать либерастам, старательно гадящим нашей стране, что они врут. Ну никак. Если человек не хочет видеть черную кошку, он ее не увидит. Разжевывают для наивных, совсем наивных. Оценка опричников сегодня зависит не от сохранившихся фактов истории, а от спущенных сверху чиновниками идеологических установок для доцентов с кандидатами, которые под эти указивки запросто могут назвать ежа ехидной, рысь кошкой, забыть все имеющиеся находки, ну или создать новые, если потребуется. На грустный вопрос, что делать? Ну а что делать с предателями? Третья картиночка. Все то, что вы услышите, в широком доступе нигде нет. Серьезный анализ опричнины – удел очень узкого круга профессионалов. А уж анализ с точки зрения русского патриота де-факто вообще запрещен. Конечно, какие-то отрывки фактов мелькают в интернете, но достаточно бессистемно. Поэтому считайте, что это впервые. Тема лекции возникла по давним просьбам слушателей. Напоминаю, что в январе еще 2020 года у меня была отдельная лекция «Оболганный Иван Грозный», которая только на Ютубе, без всяких других хостингов, к этому дню набрала 690 тысяч просмотров. И также подсказываю, что темы новых видеолекций предлагаете и вы, мои думающие слушатели. Ну что, поехали. Как обычно, начну с литературы по рассматриваемой теме, то есть с книг про опричнину. А знаете, книг именно про опричников очень мало. Причем даже среди имеющихся читать почти нечего. Везде повторение одних и тех же мифов, галимая западная пропаганда и черный пиар. Ну, смотрите, кто много писал про опричников? Да те же предатели, что обливали помоями великого русского царя Ивана Грозного. Больше всего все та же троица Иуд. Во-первых, это художественный писатель Романовых Николай Карамзин. Во-вторых, это русофоб-академик, романовско-советский профессор Степан Веселовский. А в-третьих, это советский профессор, доктор наук Руслан Скрынников. Вот посмотрите на них, четвертая картиночка. Чуть-чуть приведу фактов в пояснении. Ну, просто чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Очень разрекламированный Карамзин никогда не был историком. Никогда. Он писатель, художественный писатель. А точнее, он продажный писака за огромные деньги. А его «История государства российского» очень лжива и имела изначальную задачу показать величие Запада и дикость славян. Знаете ли вы, что до Карамзина царем Грозным восхищались? Это с него все началось. Второй типаж. Дикую ненависть господина Веселовского к русскому народу и желание как можно больше нагадить России наглядно показывает его напечатанный в конце 20 века дневник. Жуткие цитаты из него приводил в лекции про Грозного. Знаете, как я вижу фото Веселовского, первая мысль: а где же фашистская фуражка? Просто вылитый эсэсовец. Ну, а господин Руслан Скрынников, любитель выступать в парижской Сорбонне, выдумал тысячи жертв царя из обычного листа помянника. Кто не знает, что это такое, Это записка православной церкви об упокоении, где из простого списка имен профессор придумал список фамилий казненных. Даже одно название книги этого горе-ученого «Опричный террор» сразу показывает отношение этого прозападного доктора наук. Но если выкинуть этих троих, может быть, все-таки есть еще что-то, кроме вранья перечисленных господ. Да, есть. Конечно, есть. Самое главное, есть книга 2007 года покойного профессора Игоря Фраянова «На путях к опричнине». Еще есть посмертно изданный труд архивиста Петра Садикова «Очерки по истории опричнины». Есть реферат 1982 года советского историка Даниила Альшица. Называется «Опричнина и формирование аппарата власти самодержавия». Пятая картиночка. Есть новая относительно научная статья 2017 года. «Опричнина. Причины содержания» Ивана Иванникова из Ростовского университета. И да, скажу, что есть спорная, очень спорная монография 1964 года советского профессора Александра Зимина. «Опричнина Ивана Грозного». У профессора Зимина очень много лжи, очень много лживых штампов. Но хронологически это весьма организованное, систематизированное изложение событий. Ну, также какие-то разумные отрывки об опричниках есть у четырех историков XIX века. Сергея Соловьева, Василия Ключевского, Константина Бестужева-Рюмина и Николая Рожкова. Что важно понимать и что бы я хотел отметить сразу. Среди сотен больших профессоров за последние два века только один, я подчеркиваю, только один честный Фраянов осмелился сказать правду. Только один. Цитирую покойного Игоря Яковлевича. «Опричнина – форма защиты от идеологической войны Запада против России. Точка». Вы понимаете, такая правда очень страшна для элитки. И романовской, и советской, и современной. Поэтому и воют сегодня на великого Грозного либерасты с дипломами. Сразу подчеркну, что вам никогда не надо читать. Ну вот просто никогда. Сразу в помойку нужно выбросить бред немецкого авантюриста Генриха фон Штадена. «Записки о Московии», что изданы на русском в 1925 году и очень любимы на истфаках. У господ от истории он опричник. Да сейчас. Еще советский историк Даниил Альшец доказал, что Штаден никогда не был опричником, а лишь потом, вернувшись в свою фекальную Европу, выдавал себя за него. Ну, чтобы повысить свой статус в глазах своего императора Рудольфа. Штадин не знает об опричнине многих вещей, которые, по идее, знать обязан, ну, если бы он состоял в ней. Шестое изображение. Выбросьте в урну и послание Иоганна Таубе, пленного авантюриста из Ливонии, который в нашей школе имени денег Сороса с какого-то пьяного будуна оказался советником царя. Отправьте на помойку все писанины западных пропагандонов. Английского дипломата и торговца Джерома Гарсея, шведского дипломата Петра Петрея де Ерлезунда, лютеранского проповедника Пауля Одерборна, ну и, конечно, в помойке место, навязываемое с детства учительницами Сороса, то вранье, что написали романовские русофобы. Горе историков Николая Костомарова, «Русская история в живописаниях», и Сергея Платонова, «К истории опричнины». И там одна ложь. Сегодня даже профессура признает, что взгляд Костомарова резко противоречит воззрениям патриотов. Ну или, как официально принято, славянофильской школы. И, конечно, 100 000 раз говорил, что любые исторические романы, так называемые исторические, это чистая фантазия писателя. Как можно в здравом уме говорить про художественные книги в той или иной теме истории? Соответственно, и ссылаться на «Князь Серебряный» красного графа Алексея Толстого, на Кудеяр Николая Костомарова или Корсара Ивана Грозного Константина Бадигина могут только лошары. Хотя такое, увы, сплошь и рядом. На любой форум зайдите, всегда найдется какая-нибудь дамочка без мозгов, которая будет упорно всем писать: «Почитайте князя Серебряного!» И объяснять бесполезно. Ну, что тут сказать? Дура! Впрочем, еще могу повторить Задорнова. Ну, тупые. Надеюсь, умным людям про художественные книги понятно. Два очень интересных нюанса к литературе. С точки зрения схожести этапа опричнины и дня сегодняшнего в 21 веке, я хочу упомянуть достаточно острые высказывания из, ну, обсуждаемых, спорных книг опричнина 1993 года Николая Козлова и 2015 года от Дмитрия Винтер. Второй нюанс. Хотел бы обратить ваше внимание, что и в романовское, и в советское время, и сегодня в современном медиаполе по опричникам вам навязываются тексты только тех халуев, кто отрицал в опричнине не только политический, но и рациональный смысл. Понимаете? Вам специально навязывается вот такое резко отрицательное мнение. Потому что чернуха и русофобия как шла раньше, так и нынче ее льют вам в уши. И все вместе это не только западная пропаганда, но еще и продолжающийся запрет правды и цензура. Осознайте это. Седьмая картиночка. Чтобы вы правильно разобрались в сложной теме, я начну с краткого изложения академической лжи, то есть той концепции, где господа с дипломами придумали весьма русофобский бред, который вбит нынче во все учебники, во все книги. Ну, кратко это звучит так. Мол, после смерти первой супруги царя, царицы Анастасии Романовны, молодой вспыльчивый царь перешел от поиска компромисса с зажравшейся элиткой к более радикальному политическому курсу. 3 февраля 1565 года царь Иоанн Грозный учреждает опричнину. Вот захотелось безумному царю, да? Страну разделил на две части – государеву светлость опричнину и земщину. В опричнину попали в основном северо-восточные земли, где было мало бояр и их вотчин. Центром стала Александровская слобода недалеко от города Владимира. Она и стала новой резиденцией Ивана Грозного. А сам, мол, царь Иван IV объявился десницей Божьей. Выбрал 300 опричников с каких-то худородных людей в свое личное братство и поселил в своей слободе. А потом увеличил их аж до 6000. Но, мол, митрополит Филипп отказался благословить царя и потребовал, заметьте, потребовал отменить опричнину. Вот доказательств нет, но во всех учебниках это написано. А ничего, что Филипп в проповедях поддерживал царя, нет? Дальше читаем академическую лажу. Группа опричников ездила на черных лошадях и возглавлялась самим Иваном. Опричники были одеты в черные монашеские рясы, крепили к седлам отрубленную собачью или волчью голову, чтобы вынюхивать измену и врагов царя, и метлу, чтобы сметать их. Мы потом этого коснемся, но говорю сразу. Отсеченная голова на седле – это тупой бред кабинетного бездаря, никогда лошади не видевшего. Восьмое изображение. После восьмого изображения далее идем по мифу. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иван IV терроризировал гражданское население, в том числе силой конфисковывал боярские княжеские вотчины. То есть терроризировал гражданское население, а конфисковывал у элитки. Господа, вы когда врете, вы бы хоть определились. Вот опять. Какие дворяне передавал, если у нас все орут, что опричники худородные, опять не бьются. Но зато гордо господа с дипломами орут, что производились казни знати без суда и следствия. Ничего, что документы по судам остались, сохранились, нет? И много документов по судам. Далее. Осенью 1569 года злобный тиран двинул на Новгород войско опричников. Опять же, вот просто так. Вот захотелось, не с той ноги встал, да? А по дороге эти убийцы устроили массовые убийства и грабежи во всех встречных городах, в том числе в Твери, Клину, Торжке. Знаете, читаешь вот какой-нибудь учебник для идиотов, и волосы дымом становятся. Ну, это слово ж надо выпить, чтобы такую хрень написать. Дальше. В Тверском отрочьем монастыре в декабре 1569 года Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа. Вот интересно. Значит, а с чего бы? Вот ни раньше, ни позже, да? Почему задушил, не убил? Нет, знаете, вот такой патетикой. А 2 января 1570 года отряды опричников окружили город Новгород. Кратили, никого не жалели. Взрослые и детей пытали и избивали. А потом всех сбрасывали в реку Волхов. Если кто выживал, то того опричники на лодках забивали баграми и дубинками. Знаете, вот читаешь так, нифига себе, ну обалдеть. А дебилы повторяют. Все про Новгород – жуткое вранье и ут. Мы коснемся Новгорода. Оно все противоречит фактам. Но зато все это вбито во все учебники, во все программы зомбоящика. А дальше разбираем ложь. В 1571 году на Русь вторгся крымский хан Девлет-Гирей, а разложившаяся опричнина, привыкшая к грабежам мирного населения – просто не явилась на войну. Вы чувствуете вот такой, какой накал-то, да? И из-за них сожгли Москву. Сожгли не из-за них, сожгли из-за предательства бояр. Это мы тоже коснемся. А вот, как и те герои, которые пали, пытаясь это предотвратить, но которых нельзя вспоминать, потому что они из опричнины. Девятая оценочка, девятая картиночка. В результате в 1572 году тиран-царь, мол, сам отменил опричнину и запретил само ее название. Есть общая оценка опричнины. Я вам процитирую пару цитат. От Карамзина. Это все следствие душевной болезни Ивана IV. У эсэсовца Веселовского. Это деспотизм и насилие в отношении всех слоев населения. Чувствуете, да? И вот такой лжи Иуды учат ваших детей. Все вышеперечисленное – чешуя завравшихся лжецов. В общем, забудьте всю эту ложь предателей с дипломами. Там нет ни слова правды. Публицист Николай Викторович Стариков не зря пишет, цитирую, «Сегодняшние учебники истории написаны на гранты Сороса и США». Подтверждаю. А верят таким учебникам только дурачки. Тупые дурачки. Безмозглые. Ну, а мы давайте разбирать факты правды. И начнем мы с детства, издалека. Вопреки вранью историков, предпосылки создания опричнины просты, обоснованы и очень-очень понятны. Можно выделить три главных группы фактов, как предпосылок опричнины. Ну, их больше, но три главных. Первое – выводы из детства. Начнем с родителей. Иван IV – это старший сын великого московского князя Василия III и его второй жены Елены Глинской из литовского рода. Глинские ведут происхождение от Мамая, темника Золотой Орды. Вот посмотрите на ее изображение, десятая картиночка. И, кстати, в захоронении в Кремле сохранились остатки волос Елены. Она рыжего цвета была. И этот цвет волос рыжих чингизидов унаследовал от нее и сын, Иван IV. Напоминаю забывчиво, что и Чингисхан, и Бат, и все они были рыжие, наши двоюродные братья. Официально царь Иван начал царствовать в 3 года. что полный бред историков. Вот откройте дуропедию для идиотов. Там что написано? Я вам процитирую. Годы правления с 1533 по 1584. Ну, то есть, в 530-м он родился, а в 533-м начал править. Ну, отлично. Что можно сказать? Господа тупорылые, ребенок в 3 года править не может. И даже в 7 не может. Правит опекун. Ну, так, если у кого-то совсем со скудоумием плохо. Считается, что, предвидя свою смерть, князь Василий III в 1533 году сформировал для управления государством опекунский совет. Это везде считается так. Вот только про совет нет документов. Нет исторических документов вообще. Это идея романовского историка, профессора Василия Сергеевича. И это идея от середины XIX века. Но то, что я сказал, вот озвучил, об этом говорить нельзя. Потому что это уже считается как аксиома. Но, впрочем, идея здравая, и вопрос-то главный в персоналиях. Этот период господа ученые назвали по-простому – боярское правление. Пожалуйста, не перепутайте, очень прошу, не перепутайте с семибоярщиной, которая будет позже. Семибоярщина – это 1610 год. Здесь главное вранье какое? При советской власти наши горе-историки бубнили из каждого утюга: Елена – законная преемница. Да с какого бодуна-то? Я вам процитирую 4 лживых, очень лживых текста. Первый. Следуя традиции, московские князья в своих духовных обычно поручали заботу о малолетних сыновьях великим княгиням. 11 изображение. Вторая цитата. В историографии считалось, что Василий III передал власть напрямую жене Елене. Ошибись. Третье. Еще с 1534 года доминирующую роль при дворе будет играть мать малолетнего великого князя Елена Глинская. Только вдумайтесь. Доминирующую. И четвертая цитата. Реформы начаты правительством Елены Глинской. Ну и чтобы было понятно, я приведу еще пятую. Иван Телепнев-Оболенский был защитником юного государя. Точка. Вот все, что я привел, это бабский бред. А Телепнев, он любовник был Елены Глинской. И все. И что, он защищал царевича постелью с Еленой? Но дураки верят. А дуры так вообще бьются в феминистском экстазе. Да хватит врать! Напомню, что свадьба родителей состоялась в 1526 году. И на тот момент Елене было 18 лет, а Василию III 47, то есть почти в 3 раза больше. В год смерти Василию III было 54 года. А Елена была его моложе на сколько? На 29 лет. За всего 7 лет брака муж никогда не советовался с молодой женой о своих делах, о делах государства. Никогда. Да ее даже к умирающему князю до последнего часа не пускали. А уж ссылки Врунов на 300 раз переписанный панегирик Елены Глинской – это вообще просто идиотизм. Вот все то, что вы услышали, все эти цитаты, все это влажные фантазии феминисток 20 века. Не было никакой властной правительницы Елены. Никогда. Никогда не было регентши Елены Глинской. Никогда. Никогда не было никакого правительства Елены. Никогда. Но не надо пихать везде ваше дерьмо феминизма. Жрите его сами, дуры. Елена никто. Ноль. Красивая баба без мозгов. при ее любовнике, князе Иване Телепневе-Оболенском и братьях Шуйских. В апреле 1538 года Шуйским и Бельскому такая ширма власти надоела, и они просто отравили 29-летнюю Елену Глинскую. Повторяю, глухим и тупым. При малолетнем великом князе Иване реально правили бояре-братья Шуйские. Есть воспоминания самого царя. Я вам их процитирую. «Сколько бояр наших и доброжелателей нашего отца и воевод перебили князь Василий и Иван Шуйский, самовольно навязались в опекуны и таким образом воцарились». Это мемуары царя. Что еще вам надо? Что ж вы врете да про Глинскую со своим идиотским феминизмом? Кстати, Василий Шуйский самовольно присвоил себе титул наместника на Москве. А когда Василий Шуйский умер, а это был ноябрь 1538 года, власть перешла к его брату Ивану. А после того уже к Андрею Михайловичу Шуйскому. Ну, в общем, все по-шуйски. Но боярская грязня при этом усиливалась и усиливалась. В 1545 году князь Иван достиг возраста 15 лет. То есть тогда, когда по решению отца есть возраст передачи власти. Но править ему клан Шуйских так и не дал. Но кто же отдает власть? 12 изображение. И только еще через полтора года, то есть в 16 с половиной лет, по замыслу Глинских и митрополита московского Макария, которые использовали идею божественного происхождения власти, молодой Иван Грозный 16 января 1547 года венчался на царство. Причем вот эта идея о венчании на царство стала полной неожиданностью для обнаглевшего боярства, для всей этой зажравшейся элитки московского княжества. Я вам приведу всего один факт. Есть такой чин окольничьего. Это важнейшая должность царства, второй после боярина чин Боярской думы. Так вот, тогда в Москве представители целых 18 боярских родов возводились напрямую в бояре, минуя чин окольничьего. То есть просто так. И что по этому периоду видел молодой юноша-патриот, то есть до своих 17 лет? А видел одно зло. И именно с детства бояре стали для Ивана Грозного олицетворением этого зла. Князь Иван видел захват власти в родной стране обнаглевшими боярами от элитки. Видел открытое воровство тех же Шуйских, которые нагло тащили из царского дворца к себе всякую, цитирую, кузнь рухлить, то есть золото и серебро, меха и ткани. Видел бегство бояр к врагу? Примеры, да пожалуйста. Например, князь Семен Федорович Бельский и военачальник Иван Васильевич Чиляцкий сбежали к польско-литовскому королю Сигизмунду Казимировичу Старому. Причем не одни, а вместе с своими дружинами и слугами. Также юноша-князь видел, как ради власти арестовали и сгноили в тюрьме его опекунов, Михаила Воронцова и двух дядей, по матери князя Михаила Глинского, по отцу князя Андрея Старицкого, как казнили думного дьяка его отца Федора Мишурина только за взгляды поддержки царской власти и централизованного государства. Также Иван наглядно видел, как бояре уже после его венчания, поняв, что пролетели, подстрекали чернь и организовали восстание народа против царя летом 1547 года. Когда дядя царя, боярин Юрий Глинский, который был парнем за отца, был насмерть забит камнями, а род Глинских потерял все свое влияние. Так что в 17 лет юного правителя цинично ткнули носом Шуйские в разительное несоответствие между его взглядами о власти великого царя и реальным положением дел в стране. Что царь никто, боярская марионетка. Ну и какой выход может быть у молодого царя? Я вам отвечу. Создать свою личную армию и взять власть. Ибо мальчик враз взрослел и ощущал свою силу и желание освободить страну от этой мрази, которая высасывала все соки из России. Вот Грозный сделал опричнину. Чего тут удивляться? 13-е изображение. Теперь рассмотрим факты по второй группе предпосылок создания опричнины. Это взгляд великого князя на царскую власть уже после венчания на царство, то бишь после 1547 года. Вопреки наглому вранью историков, князь Иван и после венчания на царство, и после восстания Черни июня 1547 года правил не единолично, а, как мягко говорят, при участии и контроле неформальной избранной рады, то есть круга приближенных лиц. Но опять обращаясь к текстам для идиотов, как там учит Баранов Дуропедия, давайте я процитирую. Иван IV правил 50 лет и 105 дней, из них 37 лет как самодержавный правитель. Точка. Здорово, да? Ну что сказать, богаты папуасские ряды идиотами. Ну посчитать-то можно, да? Нету ни 50 лет, ни 37, как самодержавным. Хотя уже был царем. Вот только по рукам получал регулярно. Это нельзя, это нельзя, это не будем делать. Конечно, а вот этой избранной раде вруны с дипломами пишут красиво. Ну, например, молодому правителю требовалась команда опытных советников для управления государством. Согласитесь, красиво. Врут, но красиво. Впрочем, есть те, которые сразу поливают царя помоями, как обычно, как приказали. Цитирую таких. Причина рады – слабые способности юного царя к управлению государством. Ну, вот слабые, понимаете? То ли дело бояре, да, так сказать. Сейчас как награбят, как увезут на Запад. Это же способность. Ух! Наворовал и сбежал. А что пишет про царя нашего русского великого царя Ивана Грозного романовский мерзавец, историк Николай Костомаров в XIX веке? Я вам процитирую. Он от природы не имел большого ума. Точка. Вот такие помои от историков. Пожалуйста, осознайте. Не было никаких добрых советников. Никаких. А были попытки разных боярских группировок утвердиться у кормушки верховной власти. Повторяю наивным, они царя как в клетке держали. Зато все распоряжения и все указы шли от имени великого царя. Типа это он руководит, это он отвечает. Кто не понял этого действия, так это же мечта любой элитки. Царствовать, но ни за что не отвечать. Знаете, вот привожу эти факты, смотрю в окно, что-то у меня дежавю. Кстати, такого названия, как «Избранная Рада», вообще нет. Оно появилось лишь благодаря фантазии предателей и перебежчика князя Курбского. Это название есть только в его письме, в одном письме, которое Курбский написал Ивану Грозному. 14-е изображение. Зато вот сегодня этот термин из письма предателя вбит западниками во все учебники. Детей в школе Сороса этому учат. Ведь предатель Курбский написал. Как же не упомянуть-то? Вот осознайте, насколько все запущено. Как минимум в приближенный круг вокруг царя входили, ну, минимум 5 человек, а скорее 5-10. Точно входили духовник царя протопоп Сильвестр, окольничный и начальник челобитного приказа Алексей Адашев, митрополит всея Руси Макарий, полководец и князь Андрей Курбский, князь и боярин Дмитрий Курлетев-Оболенский, ну и, скорее всего, было еще несколько человек – удельный князь и московский воевода боярин Владимир Воротынский, князь и воевода Василий Серебряный, Василия, подчеркну, князь Александр Горбатый Шуйский, боярин и воевода Иван Шереметьев Большой и дьяк посольского приказа Иван Михайлович Висковатый. И абсолютно все царские решения, то, что пытался сделать молодой царь, проходили через сито Рады. А вождями неформальной Рады были Адашев и Сильвестр. Чтобы не было иллюзий, я процитирую опять воспоминания царя. «Во всех малых и ничтожных вещах до обувания испанья мне не было воли, а все по их хотению делалось». Точка. Ну, открытым текстом царь Иван говорит, что было. А сейчас что, самодержавное правление? Ну что ж вы все врете-то, а? Вообще, что такое Рада тех лет, хорошо показывает термин «олигархическое соправление». Ну, а фраза из учебников, что это кружок единомышленников, или как писал господин историк Костомаров, кружок любимцев, это идиотизм. Скорее уж, это клубок змей. И только спустя 13 лет, в самом конце 1559 года, царь смог разогнать эту самоизбранную раду. 15-е изображение. И, кстати, говоря о раде, нужно осознавать ну просто огромное академическое вранье. Я вам приведу только три факта. Первый. Только в 30 лет после разгона рады у царя Ивана Грозного реально началось самостоятельное правление. Мы этого касались, да? Только в 30. Не в 3 года, не в 17, а только в 30. Все иное – тупость и дилетантство. Второй факт. Начальник челобитного приказа Адашев у господ с дипломами молодой постельничий. Знаете, вот этот очень молодой Алексей Федорович, он 1510 года рождения. И у него в год разгона был юбилей – 50 лет. Молодой! Да как сегодня, да? 50 лет, чтобы не платить пенсии, молодой. У доцентов с арифметикой, видимо, плохо. И третий факт. Постоянно звучат фразы, что после разгона Рады в 1560 году только один единственный митрополит Макарий не был казнен опричниками. Это вранье. Это фальсификация. Скажем, тот же Сильвестр после подозрений о его причастности к смерти царицы Анастасии был просто сослан в монастырь, где спокойно жил до смерти в 1566. Князь Курлятьев после попытки бегства и поимки был пострижен в монахи и отправлен в тот же монастырь, где спокойно жил до смерти. Князь Воротынский поддерживал царя во всем и умер своей смертью от болезни в 1553 году. То есть за 12 лет до опричнины и за 7 лет до разгона Рады. Люди, ну поймите же, наконец, вам врут, врут и врут. О князе Серебряном, о, отдельный разговор. Точнее, разговор о той бредятине, которым наша гнилая интеллигенция загадила весь интернет. На любом форуме по теме опричнины обязательно есть тупой бабский визг «Читайте князя Серебряного», то есть художественную книгу Алексея Толстого. Я напомню, Серебряный в романе зовется Никитой Романовичем. Такого человека в клане Серебряных никогда не было. Никогда. 16-е изображение. В реальности воеводой на Ливонской войне, как и герой романа, с 1558 года был Василий Семенович Серебряный. Он сын князя Семена Дмитриевича Щепина-Оболенского, который, собственно, и получил прозвище Серебряный. Настоящий князь Василий Семенович очень много воевал за нашу Русь, потом жил в почете в Москве и умер своей смертью в 1570 году. Все. А Никита Романович – это дед Михаила, временного первого царя Романовых, Говоря вежливо, граф-писатель показывает монархическую лояльность. Вот только фамилия настоящего Никиты была не Романов, а Захарин Юрьев. И, кстати, у настоящего Никиты Романовича Захарина Юрьева все в жизни обстояло тоже очень благополучно. Он всегда пользовался милостями Ивана Грозного, прекрасно жил. Его вообще никакая причина не коснулась, от слова совсем. Возвращаемся к Раде. Критическая точка отношений царя с боярами ближнего круга – 1553 год. В 23 года царь Иван Грозный заболел горячкой и приказал написать духовную, ну, завещание, в котором объявлял своего сына, младенца Дмитрия, своим наследником. Напомню, его первая жена – Анастасия, дочь умершего окольничего Романа Захарина. И когда в царской столовой палате собирали бояр для присяги, очень многие отказались присягать. Вы же не забыли, что там боярская грызня, да? Отец Алексея Адашева прямо и громко цинично объявил больному государю, который там полумертвый: «Мы не хотим служить Захариным, который будет управлять государством именем младенца». 17-е изображение. В числе отказавшихся присягать был другой внук Ивана III, двоюродный брат государя Владимир Андреевич Старицкий, имевший, между прочим, собственные права на престол в случае смерти Иоанна. И Сильвестр тоже склонился на сторону Старицкого. Вот только, ой, ай, нежданчик, царь Иоанн выздоровел и стал уже совсем другими глазами смотреть на предавшее его боярское окружение. Как говорится, бояре, вы поставили не на ту лошадь. Деятели Рады попали в царскую опалу не только из-за отказа присяги. Во-первых, боярская элитка категорически не желала мириться с попытками действий царя Ивана по сокращению власти Боярской думы. Тот же предатель Курбский, идеолог власти боярства, открыто протестовал против ущемлений привилегий знати и передачи части функций управления в руки приказных дьяков и всех остальных служивых людей. Я вам его процитирую. «Писарем русский князь великий зело верит, а избирает их не от шляхетского рода, не от благородно, но паче от поповичей или простого всенародства, а то ненавидичи творит вельмож своих». Точка. Вот так. Как же мимо бояр уплывает-то кормушечка? Во-вторых, главным пунктом обвинений в сторону боярства были ограничения, чинимые царю, правящей боярской элиткой, в деле наказания изменников. Недаром, когда царь заявил об оставлении престола, он наложил опалу на всех представителей правящего сословия, фактически, ну, будем говорить прямо, отстранив их от возможной власти. 18-е изображение. В-третьих, Адашев и Сильвестр, руководители этой рады, неформальные, категорически настаивали на южном направлении войны. Как потом Романовы. Только в данном случае на завоевании крымского ханства Девлет-Гирей. И цинично противодействовали военным действиям страны на западе, в Лифляндии. Просто, понимаете, цинично противодействовали. Поп Сильвестр называл Ливонию бедную, обижаемую вдовицей и резко осуждал, сейчас процитирую слово, варварский образ ведения войны русскими за бесчеловечные муки немцев. То есть, понимаете, вот немцев этой гниди Сильвестру жалко, а русов нет, не жалко. А Алексей Адашев вообще наплевал на мнение царя, проявил самостоятельность во внешней политике Руси и дал 6-месячную передышку Ливонии, неосмотрительную передышку. В результате этого глупого перемирия, которое дали ордену, затем в войну втянула Швеция, Польша и Дания. Да, вот за что в итоге обоих отправили в отставку. Кстати, во всех учебниках, вот абсолютно во всех, завравшиеся господа от истории пишут, что цель войны – получить выход к Балтийскому морю. Вот когда я говорил про 18-ю картинку, значит, и которую вам сейчас показали, да, так сказать, на этой картинке карта Ливонии. Если вы на нее внимательно посмотрите, то увидите, что все побережье Балтийского моря на востоке до Нарвы было русским. Это не Петр освобождал. Петр завоевывал. Здесь изначально были русские земли. Ну, просто поймите, что в школах и институтах вам врут, врут и врут. А уж какие безумные льготы правящие бояре и элитки дали англичанину Ричарду Ченслеру в 1555 году, это вообще за грани. Для тех, кто не понимает, откуда взялась такая любовь к Западу и такое русофобство, я поясню. Корни всего этого в открытой русофобии боярской элитки страны, восхищении гнилым Западом. Вот тогда это еще шло. 19-я картиночка. Я снова приведу вам фразу романовского писаки от истории неуважаемого Костомарова. Цитирую. «Необходимость сблизиться с Европой и усвоить ее культурой чувствовалась русскими». Точка. Ну, прям чувствовалась. Понимаете? А кто не верит и хочет посмотреть сам, это цитата из главы 18 писанины этого романовского подонка. Ну, а остальные могут вспомнить последние 30 лет. Дежавю. Ну, а царь Грозный что? Пошел воевать на Запад. Потому что русским купцам требовалась Рига и Ревель. Итак, по вторым предпосылкам. Что видел молодой царь 17-30 лет? Он видел, как обнаглевшие бояре и элитки на его глазах, его именем свергали и убивали друг друга. Как бояре и попы при власти открыто обворовывали страну. Как кичили своей властью. И как всем им было глубоко наплевать и на Русь, и на простых русских людей. Знаете, вот говорю, ничего вам не напоминает, нет? Так, третья группа, самая главная группа предпосылок создания опричнины. Это борьба царя с предателями, с халуями Запада. Знаете, я вам только что говорил о том, как много было западников, которые восхищаются Западом. Я вам напоминаю, откуда это началось. В ноябре лета 6980-го, или по-западному 1472 года, в Москву на свадьбу с русским царем прибыла принцесса Софья Палеолог. Жуткая корова Зоя Отравительница, самая большая ошибка деда Грозного, русского царя Ивана III. Ну а на нашей Руси именно с тех пор началась и до сих пор идет эпоха мерзкого кровавого западничества, особо усилившаяся с годов немца-завоевателя Петра Окаянного. И я хотел бы обратить ваше внимание, что очень показательна разница в обвинениях бояр в 50-е годы и после. То есть как изменились наказания от царя Грозного за измену. Особенно после 1564 года. 20-е изображение. Сейчас будем рассматривать немножечко примеров. Первый пример. 1534 год. То есть царю всего 4 года. Местоблюститель и конюшенный Иван Петрович Челядин Федоров организовал попытку несовершеннолетнего царя в Коломне, наняв бывших воинов из Новгорода. И вот непосредственных участников этого бунта Иван Васильевич простил. И что из этого вышло? В сентябре 1562 года, то есть спустя многие годы, этот господин Иван Петрович Челядин, будучи наместником Ливонии, своей властью, без санкций царя, без разрешения, взял и отдал приказ о временном прекращении в Ливонии боевых действий, чтобы немцы могли отойти, получить передышку, организоваться. Но нельзя же воевать против Запада. Это же святое. Другой пример. 1553 год. Воевода и боярин князь Семен Ростовский по прозванию Звяга. Вот тогда, в 1953 году, во время болезни царя, он везде бегал и открыто кричал, зовя бояр на службу удельному князю Владимиру Старицкому. Летописи сохранили, что конкретно говорили и князь Семен Ростовский, и другие его сторонники. Цитирую. «Только нам служите царевичу Дмитрию, ино нам владеть и Захариным, и чем нам владеть и Захаринами, уж лучше служить князю Владимиру». Точка. И была следственная комиссия Боярской думы, заметьте, не царя, Боярской думы, по делу об измене князя Ростовского. Не царь, а этот суд приговорил князя Семена Васильевича Ростовского к смертной казни. Осужденный князь был выведен на площадь на позор, то есть вот уже на казнь. Но приговор думы был царем отменен, злобным тираном отменен, вдумайтесь. А дальше казнь злобным царем была заменена ссылкой, и князь был отправлен на Белоозеро. А потом этого князя-предателя Семена Ростовского злобный царь вообще помиловал и возвратил на службу. Ну, тиран! Отрубил бы голову сразу, да, был бы молодец, а тут тиран! И, скажем, известно, что в 1565 году князь годовал вторым воеводой в Нижнем Новгороде. Вот такой царь Грозный был, злобный тиран и убийца. Ага. Вот. Кстати, по родословной книге этот князь выбыл в 1567 году. Ну, по старости умер, видимо, да? А у наших историков он казнен на 2 года раньше, в 1565. Здорово, правда? Вот такое академическое вранье, которое висит на ваших ушах. 21-я картинка. Повторюсь еще раз. Летом 1534 года князь Семен Бельский и военачальник Иван Ляцкий с сыном Иваном Ляцким и со своими дружинами сбежали к польско-литовскому королю Сигизмунду Старому. И не просто сбежали. Именно по наускиванию этих мерзавцев из боярской элитки король Сигизмунд начал новую войну против московского государства. Ее назвали Стародубской войной 1534-1537 года. А потом, когда она закончилась, тот же князь Бельский в июне 1541 года напал на Русь вместе с войском крымского хана Сахиб-Гирея. Понимаете? Вот она, элитка. И что, вы эту мразь жалеете? А царь плохой? Теперь вам примеры из 60-х годов. Что делают воры, когда начало пахнуть жареным? Ну, вы можете это видеть по нашим либералам сегодня. Бегут на свой вонючий Запад. Вы все это видели лично в 2022 году. А ведь история всегда повторяется. Вот и в начале 1560-х годов среди прозападной элитки страны появляется жуткое стремление бежать за границу. Например, дважды пытался бежать на Запад и дважды прощен злобным царем Иван Бельский, который вообще-то кто? Глава Боярской думы. Вы только вдумайтесь, во время войны к врагу бежит глава думы. Второе лицо в стране. При аресте у Бельского были найдены королевские охранные грамоты, польские, да, с приглашением к отъезду, а также роспись пути вплоть до литовской границы. И Бельский повинился в том, что он списывался с Сигизмундом и грамоту от него получил. Цитирую, «опасную взял, что мне к нему ехать». И первый раз он пытался бежать в январе 1562 года. 22-е изображение. И вот тогда, по решению царя, Луховское удельное княжество Бельского, что нынче часть современной Ивановской области, пришло в казну. Но как у нас реагирует наша элитка? За Бельского поручились свыше сотни князей и бояр. Царь был вынужден вернуть ему удел. Дело даже до суда не дошло. То есть, понимаете, предатель пойман по дороге к врагу, у него даже княжество не забрали. И это у чужих народу историков злобный царь? Знаете, я вот честно скажу, я бы на месте этого слишком доброго царя господина Бельского сразу бы посадил на кол. Прямо на Красной площади. А то потом только Петр Окаянный с этим развлекался. Казня патриотов. Далее, были пойманы при попытке бегства на Запад, но опять же прощены злобным царем. Его двоюродный брат по материнской линии князь Василий Глинский, боярин-воевода Иван Шереметьев. А знаете, какой они называли причиной предательства Родины? Я вам процитирую, это есть в допросных листах. Недовольство вторым браком царя на бусурманке. И вот из-за этого он бежит к врагу. Царь не на той бабе женился. Ай-яй-яй. Только из ближнего окружения Грозного зимой 1563 года перебежали к полякам боярин Богдан Хлызнев-Калычев, боярин Пухов-Тетерин, боярин Саркозин. Был пойман, обвинен в измене и сговоре с поляками, но опять же помилован наместник Стародубов-Фуников. Пытался сбежать в Литву с огромнейшим обозом князь Дмитрий Курлятьев-Оболенский. На тот момент, между прочим, воевода города Смоленска. Это город-крепость на литовском рубеже. Еще бы он не бежал. Ведь жена Курлятьева была причастна к отравлению дочерей царя. И что сделал злобный царь после поимки этих мерзавцев? Тот же Курлятьев был отозван из Смоленска и всего лишь сослан в отдаленный монастырь на Ладожском озере. Но главное предательство – это, конечно, Курбский. 30 апреля 1564 года в Польшу к королю Сигизмунду перебежал главнокомандующий русской армией Андрей Курбский. 23-е изображение. Причем за Курбским следовало столь гигантское количество служилых людей, то есть вместе с ним, что они составили у поляков целую дружину. Знаете, сколько сбежало? Причем я подчеркиваю, что никакая царская опала, как пишут историки, жестокая опала, никакая опала Курбскому не угрожала. Это все фантазии, это все вранье, абсолютно. Зато король Сигизмунд и польские вельможи много и часто писали Курбскому, уговаривая его перейти на их сторону и обещая ласковый прием, что подтверждается сохранившимися королевскими листами Сигизмунда. И Курбский предал страну заранее, до бегства. Известно, что в январе 1563-го Сигизмунд благодарил, Сигизмунд II, да, естественно, благодарил своего витебского, значит, главнокомандующего за передачу ему от Курбского сведений о передвижении русской армии, из-за чего было поражение русских войск в сражении 25 января 1564 года под Улой. Ну а после бегства, ну вы же понимаете, Курбский сдал все. Причем сдал не только всю систему обороны западных рубежей Руси, но и всех московских агентов в Польше, Литве, Швеции. Также все планы действий, места размещения русских войск, их количество, состав, пути снабжения, сведения об оборонной инфраструктуре, о крепостях, заставах. Все сдал Иуда подонок. На его совести десятки тысяч русских смертей. А теперь этого Иуду очень любят цитировать наши историки. Ну, очень любят. И, кстати, этот подонок, полтора года выдававший военные секреты, считал себя невинно изгнанным. То есть он предал родину, убежал на Запад, он невинно изгнан. Вот, кстати, дежавю просто. Вам либерастов 2022 ничего не напоминает, нет? Также они тоже невинно изгнаны. И, наконец, последней каплей для создания царем опричнины была попытка вооруженного мятежа против царя в начале декабря 1564 года. Сначала достаточно большое количество членов Думы подали царю коллективную челобитную с требованием, заметьте, не с просьбой, с требованием восстановить права знати, то есть против реформы, которую проводил Грозный. А затем в столице у митрополита Афанасия собрались архиепископ Великого Новгорода и Пскова Пимен и архиепископ Ростовский и Ярославский Никандр, которые на троих созвали церковно-государственный собор. 24-е изображение. Вот три предателя в рясах. О факте этого собора наши доценты с кандидатами стараются молчать, ну, просто как партизаны. Не было такого. И в учебниках вы это не найдете. Лишь честный Игорь Фраянов отмечает, цель оппозиции, созвавшей церковно-государственный собор в Стольном Граде, состояла в том, чтобы заставить Ивана IV отказаться от престола. Точка. Повторяю, цель, которую созвали три Иуды в рясах, отстранить Ивана Грозного от власти. Государство-заговорщики планировали разделить на части между малолетними сыновьями царя, одну часть отдать семилетнему Федору, вторую Ивану, ну и править, воровать, тащить. Нужно понимать, что княжеско-боярская оппозиция поддерживалась верхушкой церкви, а войска должен был предоставить Запад. Цитирую современного историка, многие знатные вельможи собрали в Литве и в Польше немалую партию и хотели с оружием идти против царя своего. Точка. Царь спасся. Он спасся, просто уехав из Москвы раз и успев создать первый отряд охраны в 300 опричников 2. И понятно, что после вот этого мятежа 1564 года великий царь прекратил бабское сопляжуйство. Ну сколько ж можно-то, а? И сразу пошли другие наказания. Да, они были иногда, но очень-очень редко, когда уже действительно, ну, совсем перебирали. Скажем, князья Юрий Иванович Кашин, Оболенский и Михаил Петрович Репнин, которые выдали военные планы, они были казнены. А вот начальник 3000-го корпуса стрельцов Дмитрий Елсуфьев, Митька, взял, составил для врагов подорожную роспись, по которой нужно было вести к столице вражеского войска. За что Елсуфьеву отрезали язык. И как сегодня историки рыдают, но льют слезы просто крокодили. Предателю, надо же, вот покарали предателя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было наградить. 25-е изображение. Как правильно писал умница профессор Игорь Фраянов, цитирую, «Нельзя изображать этих тертых в политике калачей наивными людьми, не ведающими, что творят. Эти бояре прекрасно понимали, что продолжают внешнеполитический курс, расходящийся не только с планами царя, но и с государственными интересами России. Под аккомпанемент слов о непролитии христианской крови. А в войне дружно приняли условия, предложенные побежденной стороной. Точка. Действия бояр являлись предательством русских государственных и национальных интересов. Поэтому бояр и Литки должно и нужно считать изменниками и предателями. И относиться к ним точно так же, как бы вам не врали сегодня. Для понимания наглости и мерзости я вам приведу два нюанса. От времени царя Грозного есть опись царского архива. Она чудом сохранилась, не вся, но есть поручительство по 10 лицам, провинившихся перед царем и им прощенных. Так вот, только в этих 10 записях насчитывается до 950 бояр и князей, из которых 117 мразей ручались за изменников дважды, 16 трижды, 7 четырежды. Причем ответственность и поручителей, и попов, какой-нибудь там митрополита из той троицы, перед царской властью была исключительно моральной. Подкреплением вот этой поручной записи со стороны тех, кто поручался, была угроза отлучения от церкви, угроза и проклятие в 7 веки и в будущем, если прощенный поручительством человек провинится вновь. И все. При таком отношении всех этих 950 надо было на плаху. Немедленно. Второй нюанс. 26-е изображение. Предательства были и многие годы после создания опричнины. Нельзя за день, за месяц, за полгода вот всю эту боярскую измену выкорчевать. Например, весной 1571 года царь получил сведения, что крымский хан Девлет Гирей во главе огромного войска идет в набег на Москву. Ну, войско оказалось не 120, поменьше, но неважно. Царь Грозный ждал нападения с 6 полками, сам царь с 6 полками, в укреплениях на реке Ока. Но крымское войско провели сбоку тайными обходными путями в обход сторожевых застав. И сделала это группа бояр-изменников во главе с боярином Кудеяром Тишенковым. Это боярин из города Белева. Вот из-за этой боярской мрази, которая предала свою страну, погибли тысячи русских людей, сожжены десятки городов. Думаете, другие лучше? Горе воеводы земского передового полка не обнаружили крымцев, ну, перед собой, и доложили, что сигналы казаков были ложные. Ну, ложные так ложные, царь уехал обратно. А зато потом что? Потом мерзавцы от истории во главе с Карамзиным обвинили царя в трусости и бегстве. А ведь помимо Москвы, крымцы сожгли еще 36 городов. А во время ухода хана Девлет-Гирея из Москвы обратно, к нему пробирался Мурза Абысланов, находившийся на царской службе. Этот Мурза был пойман русской заставой, казаками, и на допросе признался в том, что он не просто сам один бежал к хану, а был послан воеводой и оруженцем царя Иваном Мстиславским с предложением во время следующего нового похода крымцев сдать им Москву еще раз. За денежки. Вот вам наша мерзкая, самовлюбленная, продажная элитка во всей красе. Пишут ли сегодня о преступлениях бояр-изменников в учебниках? В учебниках? Нет, не пишут. Зато до сих пор все учебники для школ и вузов, книги о Грозном, все прозападные фильмы и сериалы твердят одну и ту же ложь о злодеяниях тирана Грозного и о беспричинных казнях. Я вам привел очень малое количество той мерзости, которая творилась. Я, честно говоря, не знаю, как выдержал великий Иван Грозный. Сотни измен, сотни предателей. И на этом фоне сотен измен родине обвинять царя Грозного в маниакальных казнях, знаете, это надо быть подлецом и Иудой. Ну или таким же предателем. Ну вот мы, наконец, добрались до создания опричнины. Вообще термин опричнина придуман отнюдь не царем. Не врите. Это понятие из Древней Руси, и оно никогда не несло какого-либо негатива. Ну, как сегодня вам говорят и пишут. 27-е изображение. Повторяю, никогда не было негатива на этот термин. Изначально так назывался удел, выделявшийся вдове умершего князя после раздела владений. То есть все владения князя переходили к его наследникам по мужской линии оприч того, что выделялось вдове. То есть оприч буквально означает кроме, вне, отдельно. То есть вот это наследникам оприч вот этого кусочка, который вдове. Более того, на Руси опричными назывались крестовые церкви русских митрополитов, в которых изменялось чинопоследование богослужения. Там есть такой термин «правились кресты». Ну какой негатив к термину, господа, из Израиля? Что за бред вы несете? Кстати, еще за 15 лет до года создания опричнины, то есть в 1550 году, Иван Васильевич планировал военную реформу в русском государстве и хотел сформировать свою личную избранную тысячу. Основу ее должны были составить представители наиболее знатных родов, потомков удельных князей и лучших детей боярских. По замыслу царя тысячники должны были выполнять различные важные функции, ну, начальствующие, естественно. В частности, начаться командовать теми или иными дружинами, полками, то есть как полковые воеводы и головы. И всех их планировалось снабдить поместьями в окрестностях Москвы, ну, чтобы окружить Москву по кругу. Однако осуществить этот проект в те годы царю не удалось. И только в конце 1564 года царь начал реализацию этой идеи, то есть создал первое опричное войско в 300 сабель. Итак, в декабре 1564 года заговорщики создали церковно-государственный собор и хотели отстранить царя от власти. Войска планировалось привести с запада, как я уже говорил. Это близко на самом деле. 28-е изображение. Вот посмотрите на карту. Факт западных войск, которые должны были вот уже на старте, как говорится, подтверждает и наш честный профессор истории Игорь Фраянов. Москва, Литва и Польша участвовали, цитирую, в подготовке антигосударственного мятежа 1564 года в Москве. Но граница, хотя и была близко, но время нужно, чтобы войскам дойти до Москвы. Напоминаю, что расстояние от пограничного с поляками Смоленска до Москвы около 400 километров. А скорость передвижения армии в XVI веке можно посмотреть, причем отлично посмотреть, на примере походов Крымского ханства. Конники же, да? Обычно это всего лишь 20-30 километров в день. То есть до Москвы только за 2 недели добраться. Чем и воспользовался царь, уехав из столицы. Ну а в боярском заговоре, в военном мятеже нынче говорить нельзя. И все молчат. А учебники и статьи интернета забиты идиотскими фразами. Ну типа, в декабре 1564 года царь неожиданно для всех покинул Москву. Вот неожиданно, понимаете? Вот просто так вот, неожиданно. Хи-хи 100 раз. Причем неожиданно забрал с собой семью, неожиданно забрал придворных, казну, личную библиотеку, неожиданно забрал все иконы и уехал. И не забывайте, это сотни повозок. Да там подготовка шла многие недели. Ну а официально по завравшимся учебникам зимой 1564-1565 годов Иван Грозный отправился на традиционное богомолье. Традиционное, заметьте. В Троице-Сергиев монастырь. Но оттуда, ой, вернулся не в Москву к заговорщикам, а в Александрову Слободу. Ну а далее Иван Грозный 3 января 1565 года объявил об отречении от престола не просто так, а в пользу старшего сына. И причину царь указал из-за гнева на изменников бояр и духовенства. Царский гонец Константин Поливанов привез в Москву от царя грамоты, в которых было четко написано, что Иван Грозный отказывается царствовать. Угроза отречения государя вызвала в Москве дикую панику у оборзевшей элитки. 29-е изображение. Почему панику? А дело в том, что эту грамоту не только боярам отвезли. Эти грамоты по указанию царя были оглашены на площадях в Москве простому народу. И после этого в Москве резко накалилась обстановка. Тысячи и тысячи разъяренных москвичей пришли в Кремль с одним желанием – повесить бояр на стенах Кремля. Всех тех, кого назвал в своих посланиях царь. И понятно, что народ бы на только этих фамилиях не остановился. А народ бы линчевал не только названных, а всю элитку. И вот только тогда страшно перепуганной боярской думе ничего не оставалось, как униженно просить царя Ивана возвратиться на царство. А то ведь повесит народ на стенах Кремля. И через 2 дня в Александровскую слободу срочно прибыла боярская депутация во главе с одним из предателей, архиепископом Пименом. Но сегодня по отказу царя фантазеры из Исфаков придумывают такую хрень. Процитирую бред собачий. Исследователи сходятся во мнении, что действия Ивана Грозного не связаны с реальным решением отказаться во власти. Это был лишь способ воздействовать на правящую элиту. Точка. Почему не связаны? Правда-то проста. Царь не хотел быть ширмой при обнаглевших боярах. Если править, так править. Ну, или не править. Он и говорил, не буду править. В вот этих условиях править не буду. И еще есть 3 нюанса. Вообще-то у Троицы, куда поехал царь, жил тогда знаменитый Максим Грек. Причем его освободил из заключения именно Иван. Иван IV посетил его, и Максим откровенно сказал царю, цитирую, «Бог везде, угождай ему лучше на престоле». Точка. Запись сохранилась. Он же верующий, а тут ему, можно сказать, почти святой тут говорит. Во-вторых, не забывайте, что и ранее, ну, гораздо ранее, царь наплевал на мнение архиепископов и в Песножском монастыре встретился с бывшей владыкою Воссианом. Это бывший епископ Коломенский и Каширский, который раньше был в очень большой милости у его отца, князя Василия, но был изгнан шуйскими в 1542 году. 30-я картиночка. Воссиан был иосифлянином, то есть последователем Иосифа Волоцкого. А это те, кто признавал только сильную власть государя, как, барабанная дробь, наместника Бога на земле. И старый епископ тогда уже перед смертью напутствовал его. Ты всех лучше. Так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве. И все у тебя в руках будет. А если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться. Точка. И летописи сохранили даже ответ царя. Если бы отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего. И 3-й факт. Помните, царя в поездке сопровождал небольшой отборный отряд опричников самых первых в 300 сабель. И, соответственно, повторить ту историю, когда на него напали в юношестве, уже не получится. То есть боярство не могло решиться на прямое военное сопротивление. И, кстати, вопреки вранью халуев, эти первые 300 опричников были известнейшими во всей Руси мужами лучших родов и пользовались в стране непререкаемым нравственным авторитетом. Напасть на 300 лучших, ну, дураков нет. Итак, лето русов 73-е или по-западному 1565 год. В начале февраля этого года царь вернулся в Москву из Александровской слободы и 3 февраля объявил, что вновь принимает на себя правление, но с тем, что ему будет вольно казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества без докуки и печалований со стороны слюнявого духовенства и учреждает в государстве опричнину. Это февраль 1565. Именно поэтому неучи с дипломами повторяют 565 год как год создания опричнины. Вот только первый отряд опричников царь создал когда? В 564. Правильно? Правильно. Выучите матчасть, господа. Надеюсь, всем теперь понятно, зачем царь создал опричнину. 31 изображение. Ну и сегодня западники вам врут, врут и врут. Знаете, мне часто пишут студенты и дают цитаты профессуры. Советской, современной. Вот пара цитат от врунов с дипломами, которые мне прислали из Москвы. Профессор, доктор исторических наук, объясняет студентам создание опричнины так. Сыграли роль религиозные представления Ивана Грозного, который ожидал приближения страшного суда и пытался бороться с скверной. Точка. Зашибись. Сколько ты выпил, господин профессор, перед тем, как понес эту ахинею? Вторая цитата. Понять мотивы Ивана Васильевича в ситуации с учреждением опричнины крайне сложно. Современники видели в этом своего рода божье наказание. Конец цитат. Вот я вам сейчас привел массу логических доводов для создания опричнины. А тут, видите, крайне сложно понять. Вот так вам врут. Нагло и цинично. И знаете, божье наказание – это иметь в стране таких предателей. Хочется пожелать таким врагам народа черный сталинский воронок, скамью подсудимых и Колыму с киркою лет на 20. Ну а теперь разберемся, что же такого создал царь Иван IV, что такое опричнина и опричники. А то ведь стараниями предателей от образования термин опричнина нынче вызывает только строго определенные ассоциации. Пытки, убийства, творимые кровожадными кровешниками от тиранического правления злобного царя. Давайте попытаемся снять лапшу с ушей. Там на самом деле все очень просто. Итак, царь разделил государство на две части. На земщину и на государева светлость опричнину. То есть Грозный сам себе внутри страны выделил территорию, удел. 32-е изображение – это карта. На этой карте я вам привожу выделенные земли для опричнины. Вот посмотрите. В опричнину что сделал Иван Грозный? Он включил крепости, значимые в военном плане, раз. Около 20 властей в центре России, на северо-западе и в Поволжье, 2. Города, связанные с соледобычей и находящиеся на важных торговых маршрутах, 3. Именно так в состав опричнины вошли соль Тотемная, соль Вычегодск, Великий Устюг, Вологда, Вязьма, Можаек, Старая Русса, Козелик, Суздаль. Вошла в опричнину даже часть районов города Москвы. Ну а земщина, там все осталось. Во главе земщины стояли свои земские бояре, там царили старые порядки. Что хотел бы подчеркнуть? Указ о введении опричнины был утвержден высшими органами духовной и светской власти. Это и Освященный собор церкви, и Боярская дума, и Земский собор. Повторяю, всеми утвержден. Как бы сегодня об этом не врали халуи от элитки. Кроме разделения земель московского государства на опричнину и земщину, Иван Грозный объявил о формировании особого опричного войска, представлявшего из себя личную гвардию царя, куда изначально вошел только что созданный отряд в 300 сабель. Набор в опричники шел среди разных дворянских родов, как знатных, так и худородных. Численность гвардии по всей стране была увеличена до 1000 сабель, причем отбирались только выходцы из опричных уездов. И понятно, что каждый опричник приносил клятву на православном кресте на верность царю. 33-е изображение. Вопреки фантазиям иностранцев, ну типа Иоганна Таубе, Элерта Крузе, которых ну так любят повторять не наши историки, царь набрал себе опричников вовсе не из худородных людей и совсем не из мужиков, а в основном из состава старого двора. И главное условие принятия человека в опричное войско было отсутствие родственных и служебных связей со знатными боярами. Жизнь гвардии в Александровской слободе была организована по уставу, который немного напоминал монашеский. Повторяю, для глухих и тупых. Немного напоминал. Это ежедневные богослужения, воздержанность и братские трапезы. Братские трапезы – это когда все вместе завтракают, обедают, ужин. Все! Дурачков интернета с бредом, цитирую, богослужение опричников занимало около 9 часов в день, психиатр. Если он 9 дней в богослужении, когда он ездит. Теперь давайте разбирать авгиевые конюшни академического вранья, которые повторяют в каждой школе, в каждом институте, в каждом учебнике. Ну просто море лжи. Я вам поясню хотя бы три основных факта. Во-первых, количество опричников. Количество, сколько их было. Нужно понимать, что есть три группы. Есть войско, есть служащие, есть слуги. Это все разные люди. Хотя их все стали относить к опричнине. Гвардия, которая называлась Государев полк, то есть те вот из 300, да? Сначала там была 1000, а к 1571 году увеличили до 1500. Все! Больше никогда не было. 1500 войска – это максимум. И причем это по всей стране. А рядышком с царем находилось только 500. Я повторяю, 500 сабель. Ну, правда, еще была так называемая особая опричнина в количестве еще 500 человек, хотя ее всячески пытаются натянуть сову на глобус до цифры 900. Но данных таких нет. 34-е изображение. Вот эти особые служили в роли доверенных царских порученцев и осуществляли охранные, разведывательные и следственные функции. А вот кроме войска, как я сказал, были служащие слуги. И они были разделены на 4 приказа. Постельный, ведущий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи. Бронный, это оружейный приказ. Конюшенный, в ведении которого находилось конское хозяйство дворца и царской гвардии. Это огромное хозяйство. Это 1000 лошадей. И, наконец, сытный приказ, то есть продовольственный. Для наглых, но тупых идиотов. Хлебный приказ был создан только с 1663 года. А кормового приказа никогда в жизни не было. Ну прекратите свои тупые фантазии. Итак, самый большой из опричных приказов был сытный. Знаете, что до наших дней сохранился документ «Список опричного двора 1573 года». И в нем 476 сытников, то есть слуг, да, всяких там ключников, подключников, стряпчих, хлебников, помясов, коровников. Вот общий людской потенциал всех-всех, войска, служащих, слуг, вот всех, да, не превышал 6 тысяч человек. Из них 1500 воинов. Ну, если брать еще особы, ну, 2. Да, хотя они не являлись воинами, но тем не менее. Поэтому завывание лживых господ про 30-тысячное войско опричников — это даже не дилетантство, это сознательная фальсификация. А откуда же взялись подобные цифры? А понимаете, им надо задрать численность. И чтобы эту численность задрать, историки просто включают в опричное войско отряды стрельцов вот с тех самых опричных территорий, с опричного удела. Ну а people что? People хавает. Вторая большая проблема, большой объем лжи – это одежда и атрибуты войска опричников. Но не было у царской гвардии никакой монашеской рясы, никакого подрясника. Прекратите нести бред. Точно так же, как стрельцы XVI века, опричники носили кафтан и сапоги. Да, были отличия. На голове опричников особого вида шапки, ну, очень похожие, по сути, черные скуфейки. Это повседневный головной убор монахов. Ну, здесь шапки под скуфейки. Ну и только. 35-е изображение. Парадный кафтан у стрельцов был цветной. А вот у опричников он был черный. Скажем, стрелецкий полк Лутохина имел красный цвет кафтана, а полк Бухвостова – светло-зеленый, полк Лопухина – оранжевый. Никаких стрельцов в черных кафтанах, как изображено в фильме Гайдая, никогда не было. Черные кафтаны – это опричники. Кстати, есть измышление про ферязь. Опричников – это глупости, очередные глупости неучей. Ферязь – это парадная верхняя одежда бояр. Учите матчасть. Еще очень интересный момент. Приветствием русских опричников был такой красивый залихватский клич «Гойда!». Причем опричники употребляли этот клич не только в бою, но и приветствуя царя или своих командиров. При всей любви к татарам слово «гайда» с буквой «а» и другим ударением – это не их слово. То есть «гайда» с «а» их, а вот «гойда» – это русское слово, это древнее русское междометие, означающее призыв к действию. Но стараниями предателей нынче забытые. В словаре Владимира Даля 1863 года есть два однокоренных русских глагола – «гойкать», то есть «орать», «кричать», и «гоить», «здравствовать», «угощать». Так что междометие «гойда» у предков употреблялось в качестве восклицания, приветствия, торжественного обращения. «Гой ты, родина моя! Гой ты, бор дремучий!» Вы просто забыли родной русский язык. Кстати, у Леонида Гайдая клич «Гойда» был в сценарии. Но режиссер побоялся непонятного слова и решил его вычеркнуть. И в фильме его нету. Также отмечу, что актер Иван Охлобыстин с сентября 2022 очень часто употребляет и очень старается вернуть наш клич предков в современную жизнь. Спасибо ему за это. И повторю вслед за ним. Гойда, братья и сестры, мы идем. Гойда. 36-е изображение. Дальше разберем офигительную тупость про настоящую собачью голову на шее у лошади, ну и помело или метлу на кнутовище. Как уже говорил, мол, опричники грызут царских врагов и выметают измены из страны. Начался этот бред про отрубленную голову, как обычно, с текстов иностранцев. Тех же Иоганна Таубе Эйлерта Круза. Ну, они-то свою книжечку мерзкую написали для кого? Для польского короля Сигизмунда. Правильно? Правильно. Где все московиты, сволочи, мерзавцы, дикари и так далее. Да, действительно, у конного войска опричников были атрибуты в виде собачьей головы и метлы. Атрибуты. Сегодня в десятках картин художественных, фильмов, книг недоумками изображены на седле реально отрубленная собачья голова и метла дворника. Господи, ну больные люди, а? Им не учебники писать, а к психиатру. Но это же были просто символические изображения. Изображение на коже седла. И все, ну метафора такая. Лечиться надо, люди. Пара строк в рифму. Их символ черные кафтаны и конь червонный вороной. На седлах высечены руны с ужасной пёсьей головой. Знаете, вот сегодня очень смешные, глупые фантазии кабинетных дармоедов, видевших лошадь только в зоопарке. Потому что лошади чувствуют и кровь, и смерть. Понятно, что порог чувствительности у лошадей разный, да и приучить их понемножечку можно. Но чаще всего от нещадно воняющей головы на седле лошадь будет волноваться, фыркать, храпеть и отказываться идти. А с учетом необходимости замены сгнивших голов хотя бы каждую неделю, а лучше каждые 2-3 дня, это утверждение господ историков становится вообще дебильным. Что, каждый раз убивали по 1000 собак? Да так собаки в стране быстро бы закончились. Ну просто дурдом. Истфаки, как отделение больницы Кащенко. И третье вранье. В 1572 году нет никакого разгона Иваном Васильевичем опричников. То есть личная гвардия царя осталась. Прекратите врать. Да, поменялось название. Поменялось оно после битвы при Молодях. 37-е изображение. Осенью 1572 года, после битвы под Молодями, Иван Грозный временно отменил разделение страны на две части. Но вот осенью 1975 года он снова разделил государство на две части. На удел царя под именем государев двор и на земщину. Все то же самое. О битве была отдельная видеолекция в сентябре 2019 года. Она называется «Забытая битва при Молодях». Действительно, очень важная битва для нашего государства. Эта битва важнее Куликовской. И как бы сегодня нынче изменники не истерили, но фактически опричнина существовала вплоть до смерти великого царя в 1584 году. Ну а причина временного объединения, ну, требовалось перераспределить ресурсы страны после похода крымского хана Девлет-Гирея. В тысячах текстов наши предатели визжат, как во время вторжения крымчан в 1571 году. Разложившаяся опричнина, привыкшая к грабежам мирного населения, не явилась на войну. Другая цитата. Небоеспособность опричных войск при защите столицы продемонстрировала необходимость роспуска опричнины. Точка. Чувствуете, какие две цитаты, да? Так вот, это клевета на нашу страну. Это клевета на ее защитников. Эти власовцы 21 века открыто клевещут на павших героев. Ведь когда крымцы с помощью бояр-предателей обошли укрепления и рванулись к Москве, на их пути встал только небольшой отряд опричников Якова Волынского. Несколько сотен опричников против почти 60 тысяч крымского войска. И почти все опричники погибли, но задержали врага перед Москвой. Они герои. А вот 5 земских полков, 40 тысяч воинов просто сбежали с поля боя. Понимаете? Сбежали. Но сегодня халуи от истории пишут, цитирую, «Русские воеводы снялись со своих позиций и поспешили к Москве». Ну так поспешили, что бросили все имущество, все пушки, обгадились и понеслись, сверкая голым задом. 38-е изображение. Отряды хада, крымского хана, подошли к Москве просто на плечах бегущих воевод. Разорили незащищенные окрестности и деревни вокруг Москвы и просто подожгли предместье столицы. А земское войско, вместо того, чтобы дать бой крымчанам перед Москвой, ну или хотя бы на окраинах города, стало драпать дальше, к центру Москвы. И, смешавшись с беженцами, полностью утратила боеспособность. Бегущая толпа, ни на что не способная. Ну, а ее первый воевода, князь Иван Бельский, да-да-да, тот самый, что дважды пытался сбежать на запад, тут вообще бросил войско, спрятался в погребе своего дома, сказавши раненым, но задохнулся во время пожара. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Ждал, чтобы сдаться и убежать, и задохнулся. Ай, безобразие. Но виноват царь, да? И сегодня западные писаки для дебилов строчат такие помои тысячами. Тысячи и тысячи книг, статей, учебников наглой лжи. А вот на картиночке, которую вам показывали, был скринчик статьи. Как она называется? «Позор Ивана Грозного. Как крымские татары сожгли Москву». Вот так пишут. С ног на голову, цинично, нагло, мерзко, погано. Обращаю ваше внимание, что вот такие русофобские взгляды на защитников Родины и вчера, и сегодня звучат в каждой нашей школе, в каждом институте. Ваших детей с детства пичкают ненавистью к родной стране. Прививают халуйство и раболепие к великому, в кавычках, Западу. А вы что, ждали чего-то другого от предателей Родины? Поскольку западники очень истошно вопят про тирана, маньяка и убийцу Грозного, очень часто спекулируя фактом похода на Новгород и липовой резней, я вот эту клевету разберу. Таких много, но вот разберем только эту. Потому что и романовские, и советские историки постоянно спекулируют темой погрома. А журношлюхи так вообще изгаляются. Ужас. Поясню для жертв ЕГЭ, о чем идет речь. 39-е изображение. В декабре зимы 1569-1570 годов по западному летоисчислению, подозревая часть новгородских бояр в намерении перейти под власть литовского короля Сигизмунда, Иван IV в сопровождении крошечного войска опричников направился против Новгорода. Подлые учебники имени Сороса и наши прозападные историки истерично рыдают, как большое войско, аж в 15 тысяч опричников, откуда, из какого пальца высосанных, устроило массовое убийство в Твери, Клину, Торжке, Пскове и самом Новгороде. Я вам приведу 4 фразы наглого вранья. Наглого, наглого вранья. Первое. Каратели никого не жалели. Взрослых и детей пытали, избивали. Второе. Иван велел обливать новгородцев зажигательной смесью и жарить в раскаленной муке. Третье. Людей тысячами пытали и заталкивали под лед реки Волхов палками, топили. Четвертое. Было истреблено почти все население Новгорода до младенцев. Точка. Как вам такие четыре цитаты? Напомню, это была ложь официальной истории. Ложь для лохов. Ложь для тупых. Но дураки верят. Теперь давайте правду. Во-первых, источники клеветы. Все опричные архивы, в том числе дела об изменах, при царях Романовых сожгли. Сегодня их нет. Ну, так удобно для профессуры, правда? Про клевету в записках предателя Курбского и про польский летучий листок с выдумыванием вранья из пальца. Я говорил в лекции про Грозного. Можно послушать, не буду повторяться. Иностранцы Писаки, Таубе и Крузе в это время были на Волге. Свидетелями ну никак не были. Датский дипломат Якоб Ульфред был в России кратко в 1578 году, то есть спустя 7 лет. Ну а рекламируемая повесть о разгроме Новгорода Иваном Грозным, которую историки перемещают из одной летописи в другую, корректировали в 18-19 веках столько сотен раз, что ее можно вообще выкинуть в мусорку. Что у нас есть по фактам? Сороковое изображение. Бояре Новгорода действительно вели переговоры с королем Сигизмундом. Этому есть доказательства. Причем они даже начали сдавать земли. Почему вам, господа с истфаков, не говорят, что в начале 1569 года очень небольшой литовский отряд при загадочных обстоятельствах захватил неприступную Изборскую крепость? Это вот она была сейчас на картинке. Опорный пункт русской обороны северо-запада. То есть северо-восточные земли российского государства, что были присоединены еще дедом Иоанна IV, который Иван III, да, бывшие недавно отдельными независимыми княжествами, могли быть потеряны для России. Дальше, повторяю, в царской гвардии всего-всего было 1500 опричников по всей стране, а при царе всего 500, а тут уже 15 000. Четвертое, очень интересное. В Новгороде жило на тот момент 26 000 населения. 26 000, повторяю. Ну, плюс приезжие. То есть, имея максимум 30 000. Запоминаете, да? 30 000. Английский дипломат Джером Гарсей насчитал 700 000 погибших. Я не оговорился. На 30 000 жителей города Гарсей насчитал 700 000 казненных. Ну, как вам, а? 700 000 на 30 000. 41-я картинка. Вот вам гравюра этого мерзкого лжеца. Это ж надо так врать. И осознайте, если учебники повторяют вам вот такую наглую ложь, то за каких идиотов вас держат? У других завравшихся историков цифры не лучше. Совсем. Поменьше, но не лучше. Например, польский историк начала 20 века Казимир Валишевский называл 70 000. А псковская летопись, многократно переписанная, 60 000. Еще раз напоминаю, 30 000 жителей, 26 плюс приезжие. А у этих 70 и 60. Ну, теперь дальше цифры от тех, кто хоть немножко напоумнее. 15 000 казненных, то есть половина жителей, это по Таубе, Крузе и князю Курбскому. Но уж на что был поляк Александр Гваниини, ярый русофоб, это конец 16 века, это личный пропагандист Батория. Но и то он называет всего 2770. А вот тот самый советский историк уж на что ненавидит Грозного, но предлагает цифру, Роман, Руслан Скрынников, я имею в виду, да, прилагая цифру 1505 казненных, что уже близко к правде. Ну а кто такие эти 1500, разберем ниже. Не могу не коснуться шикарной вещи, а именно плавания опричниках на лодках по реке Волхов. Я вам процитирую то, что очень любит официоз. По реке на лодках ездили опричники и добивали выплывших баграми и топорами. Точка. Ух как! Это я вам процитировал хроники бунтажного века. Вы только понимаете, штука-то какая. По летописям, зима 1570 года была очень суровой. И река Волхов в тот год промерзла до самого дна. Лед был! Может, вы мне объясните, как по льду на лодках катаются, нет? С баграми и топорами. Отупевшие Митрофанушки сегодня мне пишут, что река Волхов никогда не замерзает. Там, мол, теплые течения. Для идиотов я специально привожу картинку. 42-я картиночка. Это современное фото полностью замерзшей реки Волхов. Никогда не замерзает, да? Башкой об стенку побейте, кретины. А климат-то теплеет. Тогда было холоднее. Ну, в общем, на лодках по льду это даже не шизофрения. Это клинический идиотизм. Да, по факту наличия льда современные дебилы очень страдают. И поэтому пишут, лед, очевидно, пришлось специально разбивать. Ну, правильно, да? Вот сначала разбить, спустить лодку и потом баграми и топорами топить, топить, топить. Хихи 502 раза. А неприятная правда знаете в чем? О том, что все это вранье про новгородский погром тупо списано со штурма и разорения французского города Льежа бургундцами короля Карла Смелого. 1468 года. Один в один, слово в слово, копипаст. Причем плагиаторы от истории даже поленились сделать поправку на русскую зиму. Оттого и получился бред со льдом. Помните, как говорил Задорнов? Тупые. Они тупые. Еще один седьмой факт. Всего через два года при набеге крымцев 1572 года в минуту величайшей опасности для себя и государства Иван Грозный выбрал для укрытия своей семьи и казны непривычную, опричную Александровскую слободу. Нелюбимый Кириллов, не перестроенную Вологду, не Белозерск с его новой могучей крепостью, не Нижний Новгород или еще какой иной хорошо укрепленный русский город. А именно Великий Новгород. Соответственно, получаем логичный вывод о том, что в 70-е годы 16 века ни о каком новгородском погроме 1570 года ни сам Грозный, ни новгородцы ничего не знали. А отношения города с государем были исключительно хорошие, доверительные и дружеские. Иван Грозный был уверен в преданности новгородцев, и они отвечали ему взаимностью. Когда, господа историки, врете, матчасть изучать надо. И в завершении факта липовой резни я дам еще два ответа по Новгороду. Сразу говорю, откуда я это взял. Эти ответы есть в записях за 1570 год в двух летописях – Холмогорской и Пискаревской. Первый ответ – 43-е изображение. Опричники арестовали не только бояр-заговорщиков, но и иностранцев, подстрекавших к отделению земель. Даже липовый опричник, немец Генрих фон Штаден, этот власовец XVI века, пишет, были казнены все пленные иноземцы, большую часть их составляли поляки и те из русских, которые поженились на чужой стороне. Точка. Вот это и есть те самые 1505 казненных. Повторяю, казнены поляки, подстрекавшие к отделению Новгорода. Туда им и дорога. А бояр было арестовано ровно 300 человек. Был суд. Было расследование и суд. Каждому было предъявлено конкретное обвинение. Документы остались. Что ж вы врете-то? Из этих 300 позднее 184 оправдано. Ну, такой злобный царь. Ой-ой-ой. Взял, оправдал 184 бояр. То есть в данном событии близко нет гнева государя. Нет ни злобы, нет ни жестокости. Перед вами акт правосудия. Проведено следствие, выявлены конкретные преступления у конкретных лиц. Виновные наказаны, невиновные отпущены. Повторяю, 184 человека признаны невиновными и отпущены живыми и невредимыми. И, кстати, вообще, скажите, пожалуйста, какого пьяного бодуна арест крохотной кучки заговорщиков с конфискацией их имущества стал считаться погромом? Вы понимаете степень лжи в ваших учебниках и в интернете? Вот так было с Новгородом. Так же и с остальными доказательствами зверства Грозного. Снимайте лапшу с ушей. Вопреки океану мерзкой русофобии, академической русофобии, образ Грозного, грозного царя, встает во всем своем величии перед любым честным исследователем. Любым. Святой царь Руси, последний русский царь. 44-е изображение. Увы, сегодня усилиями пятой колонны предателей и сам великий царь Иоанн IV, и идея опричнины страшно оболгана. А религиозная общность братства опричников, живших как монашеская община и защищавших Русь ценою жизни, представлена произволом группы насильников и убийц, действующих исключительно из интересов алчности и наживы. Надеюсь, вы все понимаете, что идет информационная война с Западом. Да и если либерасты и воры привыкли жить именно так, то они и других также видят. Историк XIX века, знаменитый историк, Иван Егорович Забелин, который гениальный самородок без высшего образования, автор знаменитого труда «Домашний быт русских царей», писал, что царь Грозный делал именно то, что должен был бы делать на его месте любой волевой государь. Любой царь, понимающий необходимость сохранения московского государства ради его целостности и могущества. Давайте я вам озвучу страшную правду, которой очень боятся и тогда, и сегодня. Без опричнины и наказания части зажравшейся элитки, смутное время на Руси началось бы на 100 лет раньше и закончилось бы полным уничтожением нашей страны. И если бы искренне верующий православный царь не был столь милосерден к предателям и казнил не 3000 бояр, а, например, 15 000, то смутное время вообще бы не наступило. И множество русских людей осталось бы в живых. Если бы царь казнил не 3000, а 30 000 изменников и западных халуев, то и некому было бы приглашать на трон немца Петра Окаянного. И повторю, остались бы в живых сотни тысяч простых русских людей. Царь Грозный был слишком милосерден. Ну и, как обычно, я всегда в завершении лекции стараюсь сделать мостик в наше время. Ну или почти в наше. 45-е изображение. Как многие, наверное, знают, в истории нашей великой страны было повторение. То есть была еще одна попытка патриотов почистить гнилую, зажравшуюся элитку. Попытка, от которой точно так же бьется в истерике свора предателей и халуев. такая же частичная, как у царя Грозного, но, увы, гораздо более трагическая. Гораздо более трагическая. История ведь всегда повторяется. Экклезиаст, автор одной из библейских книг, правильно говорил. Нет ничего нового под солнцем. Кто не понял, да, я говорю о паре лет времени большевика Иосифа Сталина. О 1937-38 годах. Для кнопкотыхов и тех, кто не понял, о какой точно аналогии мы сейчас говорим. Я вот напомню всем, что большевистские аресты и массовые расстрелы в Советской России шли и в гражданском, и все 20-е годы, и в начале 30-х годов. Масса расстрелов, тысячи убитых. А почему же истерика западников и либерастов идет только о двух годах, о 37-38? Только! Не догадываетесь, почему? Мифы о максимуме репрессированных в эти годы оставьте дурачкам. Цифры посмотрите. Настоящая причина проста. Только в 1937-38 Сталин задел не одного-двух представителей власти, а всю элитку. Как он говорил потом, проклятую касту. Саму элитку. Ой, ай, небожители арестовали. Какая трагедия. Блин, опять дежавю у меня. А народ-то почему-то аплодирует. И при Грозном, и при Сталине. И сегодня очень жаждет. Говорю это для чего? Увы, нужно очень четко всем понимать морально-психологические отличия двух чисток элитки. При опричнине Грозного дело каждого предателя контролировал царь лично, а весь народ, весь русский народ имел четкие нравственные ориентиры. 46-е изображение. А вот уже во времена сталинского 1937-го аресты и расстрелы вело НКВД Николая Ежова с контролем только верхушки. То есть кого именно вот репрессируют из верхушки. А вот советский народ после 219 лет тирании Романовых утерял почти все нравственные ориентиры рода. Знаете, когда сегодня обвиняют только Сталина, хочу спросить. А кто в СССР тех лет написал 4 миллиона доносов? 4 миллиона доносов на соседей, на коллег, на таких же простых людей. Подлости ради премии, должности, карьеры, власти, жилплощади. Ругаете Сталина? В зеркало посмотрите на себя. Или, может, давайте вспомним сотни партийных списков на расстрел от партноменклатуры, которые потоком шли в Кремль. Понимаете, если сейчас начать третью чистку элитки, что очень хочется, гарантирую, доносов будет больше на порядок. Ибо стараниями убогих СМИ у нас сегодня формируется прослойка тупых мерзавцев, которые способны только доносы строчить. И потребность в самоутверждении у них растет пропорционально их собственной тупости, алчности и мании величия. И поэтому напомню всем резолюцию Сталина на расстрельном списке Хрущева. Всего два слова. Уймись, дурак! Сегодня, в 21 веке, стараниями пятой колонны к вам в голову из каждого утюга лезет западная пропаганда. Ведь идет информационная война. Вам говорят, живи для себя, плюй на других, торгуй собой. Главное, твоя личная нажива, карьера, власть. И неважно, за счет чего и чьего горя ты этого достигнешь. Само понятие «служить Отечеству» чиновнички со счетами на Западе убрали и со страниц гнилых учебников, и из менталитета сильно отупевших граждан. Что мы видим в реальности? Видим полное отсутствие патриотической элиты. и масштабную утечку взращенных за 40 лет богатеев и чиновников, которые только воруют и вывозят на Запад. Но, наконец-то, последние 3 года появились те, кто честно служит Отечеству. Спасибо вам, ребята. И чем быстрее прогнившая элитка и их обслуга будут убраны, тем больше у нашей многонациональной страны будет шансов на развитие. 47-е изображение, последнее. Знаете, я вам в завершении скажу пару слов про ту часть древних ведических знаний, которые в последние века необъяснимая мистика. Сегодня часть ученых говорит про тонкий мир. Мир низкой плотности вокруг нас, мир вне времени, мир полей, энергии, мыслеформ, информации, эгрегоров. Я напомню кнопкотыкам, я напомню всем вам, что у романовского художника Ильи Репина, который в 1885 году под заказ написал «Пасквиль», как Иван Грозный убивает сына, отсохла рука. Повторяю, отсохла рука, которой Репин писал эту мерзость. А писатель Всеволод Гаршин, который позировал царевича для Репина, сошел с ума и выбросился в лестничный пролет. Я хочу спросить у всех клеветников великого царя Грозного, у автора всех этих гадких книжек, сотен статей интернета, горе поэтов про тирана, покорного бабья школ Сороса и прочих, и прочих. А у лично вас что отсохнет? А может, внезапно рак, инфаркт, инсульт? Или просто умрете во время новой серии модной болезни? Потому что выеживаться, как вы, по такой теме против истины и силы энергетики тонкого мира, это надо быть ну совсем тупым. Конечно, дурачки могут упрямо игнорировать, что стоять на путях перед идущим поездом опасно для жизни. Вот только платить идиотам за свою тупость придется смертью и забвением души. И не только в этой мере. Кто может еще думать, осознайте это. На этом про опричников великого русского царя Ивана Грозного завершаю. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Да. Замечательная, мне кажется, лекция. И на многие вопросы были дадены ответы. И даже по ходу дела там в чате появлялись вопросы, и на них тут же поступали ответы от тебя. Я думаю, что многие наши слушатели и зрители еще будут не один раз переслушивать эту лекцию, чтобы разобраться, кто, у кого возникли вопросы, будут копать дальше. А мы переходим ко второй части, и давайте уже пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Сейчас будет небольшая отбивочка, и мы начнем общаться с нашими зрителями. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, как сказал Дмитрий в первой части. Гойда, радиослушатели и зрители, и тема нашего эфира, напомню, опричники Ивана Грозного, защитники Руси. Мы будем рады еще услышать ваши реплики и вопросы, если они есть, и есть еще время задать их в наших чатах. Напоминаю, что из-за того, что блокируют видеохостинг YouTube. Также мы есть на ресурсах PL Video, это платформа ВК на Рутюбе, поэтому, друзья, вы всегда найдете, если захотите, в крайнем случае наш сайт slavradio.org, там точно вы найдете все видео и где это посмотреть. Ну, а первый вопрос, переходим к вопросам и репликам. Первый вопрос задает, точнее реплику пишет Алексей Гусаков. Дмитрий, прочел вашу книгу «Нить времен». Очень благодарю вас. хоть в электронной версии, так как на Украине взять нет возможности, дает много направлений для изучения прошлого наших предков. Спасибо. Никита Задыханов, вопрос. Дмитрий, можете ли вы сделать видео о старшем сыне Тахтамыша Джалал ад-Дин Хани? Я подумаю. Понимаете, у меня обычно лекции двухчасовые, а пока что на сегодняшний день на два часа у меня информации не хватает. Но я учту ваши пожелания, Алексей. Отлично, идем дальше. Свой человек. Вопрос, а почему Грозный сразу всех не казнил, если у него была достаточно сильная армия или у них была депутатская неприкосновенность? Ну, как я вам уже сказал, значит, первый период, пока он был ребенком, он вообще никто, да, значит, когда, значит, он на царство, значит, вроде бы начал править, как бы, да, его ограничили руками и ногами, значит, вот вся эта рада и так далее. И только считаю, что после опричнины он получил хоть какие-то реальные рычаги власти, да, так сказать, уже не оглядываясь ни на кого. Но почему не казнил? Потому что он был слишком милосерден, он искренне верующий, значит, царь, значит, он действительно много молился, там очень много музыку церковную писал, значит, ну вот такой милосердный. Я уже говорил не раз, и вот сейчас в лекции, да, что если бы казнил побольше, глядишь, не было бы ни смутного времени, ни... так сказать, приглашение Петра Окаянного. Ну, что история не имеет сослагательного наклонения, увы. Алексей. Идем дальше. Никита Задыханов. Вопрос, была ли у Ивана Грозного жена из Казанского ханства, которую он позже выгнал из дворца? Ну, я еще раз повторю, что, значит, невзирая на достаточно большое количество жен, не знаю, стоит ли делать по этому поводу отдельную лекцию, не уверен, что это правильно, значит, много жен умерло, по крайней мере, так сказать, вот первая была самая любимая, значит, кого-то отравили, значит, вы не забывайте, пожалуйста, значит, я вот уже много раз говорил, и особенно касался и в лекциях о браке, значит, на Руси всегда было принято многоженство. Как бы сейчас от этого не отбрехивались, там, как бы, так сказать, не старались это умолчать, замолчать и так далее. Потому что в несторианстве это тоже христианство. Посмотрите, что это такое, да? Значит, было четыре жены. Именно оттуда четыре жены пришли в ислам. Как и, значит, обряд молитвы, да, на коврик лицом к востоку и поклоны, это изначально несторианство. Так вот, четыре жены тоже оттуда. Значит, и можно долго рассказывать, это просто, ну, не короткий ответ на вопрос. В общем, к женам то, что вы спрашиваете, отношения не имеет. А все остальное, ну, великий царь имеет право. Алексей. Идем дальше. Никита Задыханов вновь задает вопрос. Дмитрий, как вы думаете, вернется ли Россия в ближайшие 70 лет к монархической системе правления? А вам встречный вопрос. А что, значит, если не брать название, чем, значит, сильное президентское правление отличается от монархического? Вот объясните. Названиями? Всякими там поповскими штучками? Вот по реальным функциям чем? Вот назовите мне отличие. Ну или сами подумайте. Алексей. Идем дальше. Денис Отякшев. Дмитрий, какие книги про Грозного и это время можно купить и почитать в общем доступе в печатном издании? Или таких нет, хотя бы каких авторов можно почитать в общем доступе по истории? Я в каждой лекции вначале даю литературу. Как давал сейчас про опричников, так и это было в лекции про Грозного. Открываете лекцию про Грозного в начале литературы. Вперед, Алексей. Хорошо, идем дальше. Валерий Лаврененко. Вопрос. Дмитрий, есть ли в открытом доступе материалы о отравлении царя ртутью? Известен ли факт положения царя в гроб еще живым, возможно, в состоянии клинической смерти, в гробу уже похороненным? Вот такие вот вопросы. Да, есть научные факты. Собственно говоря, останки царя исследовались. Там такое превышение, дай бог памяти, ртути и мышьяка, что там хватит отравить 20 человек. То же самое с сыном, который, естественно, не был убит, а был отравлен. Вот. То есть это есть научно зафиксированные исследования, да, исследования остатков царя. Вот. Что же касается, что его живым, нет, конечно, он умер сам. Ну, как умер? Ну, отравили человека. То есть, понимаете, какое бы у тебя ни было шикарное здоровье, какой бы ты мощной энергетикой не пользовался, если беспрерывно травят, ну, ты умрешь. Ну, согласитесь, это понятно, да? Вот. Судя по тому, что нашли исследователи на костях, Иван Грозный в конце жизни был почти парализован. Он не мог сам передвигаться. Вот. То есть его выносили на кресле, там ни рукой, ни ногой он шевельнуть не мог. Вот. Соответственно, конец жизни у него был очень, этой мерности, был очень тяжелым. Вот. Это тем более смешно на фоне того, что он там посохом ударил, да, то, что там вам врут. Ну, в общем, это свидетельство есть, Алексей. Идем далее. Сейчас Надежда пишет вопрос. Дмитрий, каких современных историков можно слушать про истинную историю времени Ивана IV? Ну, кроме тебя, естественно. Я называл честных историков Раянова. Его, к сожалению, уже нет живых, но его книги есть. Он молодец. Вот низкий поклон настоящему историку. Идем дальше. Валерий Лаврененко пишет реплику. С 1557 по 1570 год на Руси наступило время сплошных неурожаев и голода. Простой народ Московского царства не понимал, что происходит, знали о гибели Сибирской Руси только царь и его окружение. Сила и масштаб случившегося насмерть перепугала русскую элиту, которой Ватиканом было сказано, что если она будет и дальше противиться диктату Запада, с ней произойдет то же самое. Не это ли причина? Искусственное уничтожение Тартарии насмерть перепугало боярскую элиту. Сидоров, Данилов и Тармушев очень подробно об этом пишут. Вот такая реплика. Ну, они правильно пишут, просто, понимаете, как там, дьявол кроется в мелочах, да? Нужно понимать, достаточно четкую разбивку по времени, ну, или хотя бы приблизительно для себя, да? Когда случилось, что случилось и так далее. Я много делал лекций, говорил про климатическую катастрофу. Она не была как рубильник, да, то есть вот сегодня вот одна температура, завтра другая температура, сегодня одно, завтра другое. Этот процесс растянут на время, можно говорить, когда он начался. Да, Тартария, была уничтожена, ледяной волной. Говорить о том, что Запад там шантажировал и так далее, нет. Ну, не надо тянуть лишнее, да. Согласитесь, если у вас огромная страна и 80% страны поражены холодом и ледяным ударом, вам и так хреново, да, вот, и стоит огромных трудов и народ накормить, и найти продовольствие. Ну, представь, здесь грунтом засыпало, здесь льдом заморозило, да, здесь торговые пути прервались и так далее. Вот. Потому что, ну, судя по тому, что писали, так сказать, о питании в Тартарии, они совершенно шикарно питались, да, и снабжали продовольствием все окрестные страны. Вот. То есть, представьте, вот убрать это все. Вот. То есть, а элитка, ну, представьте, вот они жили, как бы, да, жили на окраине Тартарии, как бы, да, чуть что там великий хан тебе по ушам надает, и все. Вот. А тут раз, и все, нету больше ни хана, ни Тартарии, ничего нету, да. Вот. И климат еще резко суровый стал, да. А тут вот тепло на западе, и государи говорят, так ты придешь с деньгами, мы же это, тебя примем, ты вот сдай то, сдай это, и все. И вот она вся эта шобла и побежала. Алексей. Да, благодарю. Все верно. Надежда, реплика. Полностью согласна с оценкой правления Сталина, что народ не тот, испорченный игом Романовых, рабское мышление у большинства, что есть и сейчас. Вот такая реплика. Идем дальше. Александр Василенко. Дмитрий, а правомерно ли Костомарова называть русофобом, если он был против нормандской теории и был за объединение славян? А вы почитайте Костомарова. Я вот в этой, даже в этой лекции приводил цитаты. Значит, вот то, что он за объединение разных славян, это правда. Вопрос, каких славян? Он же все время кричит, что славяне – это низшие существа, это рабы. За объединение рабов? Да, за это Костомарова, да. А все остальное-то нет. Вы почитайте его книжку. Волосы встают дыбом от его презрения к этой стране и к этому народу. И перед его восхищением Западу. Ну, даже те цитаты, что я привел, ну, вдумайте в них. Алексей. Идем дальше. Александр Василенко. Дмитрий, достоверно ли, что Иван вместе с боярами казнил и их семьи, включая жен и детей? Ну, каких-то жен казнил. Значит, ну, опять же, смотря какой период времени. Если вы берете первые периоды времени, то он никого не казнил вообще, он всех прощал, в самом худшем случае отправлял в монастыри. В самом худшем случае. Значит, это относилось и к женам. Да? Значит, другое дело, что представьте себе, вся распупыренная дамочка, жена какого-нибудь князя, да, которая там повелевает сотнями слуг. А тут ее раз и говорят, ну что, родная, в монастырь. Вот. Для нее иной раз и смерть-то лучше. У нее же там свое «я» лезет во все дыры. Казнили тех, значит, женщин, которые непосредственно участвовали в заговоре. Непосредственно. Я вам приведу пример, значит, и он, наверное, достаточно нагляден. Вот этот двоюродный брат Старицкий, значит, нормальный человек в принципе, да, но мягкий, очень-очень мягкий. Почему, собственно, вы ее хотели возвести на трон, когда была вот эта попыточка. Вот. Сам он бы в жизни ни на что не осмелился. Вот вообще. Но у него была очень властная мама. Ну, вот знаете, вот из серии вот эта вот бой-баба, которая алчила власти, денег. Да, и она ради этого готова была сгубить и сына, и тысячи русских людей, понимаете? Вот ей глубоко наплевать. То есть, ну, вот совершенно мерзкое бабье, блин, алчная власть. Да, ее казнили. Туда и дорога. Алексей. Да, идем далее. Алена Мигина. Здравствуйте, у меня вопрос. Может быть, не совсем по теме, но хотелось бы услышать мнение, если в основном были присланы принцессы, которые, по некоторым данным, евреечки, не были ли наши правители другой нации? Если вы посмотрите на физиономию Софьи, которая Зоя палеолог, она вроде бы как бы там с византийской территории, да, вот, и прочее, прочее, но почему-то по физиономии, скажем так, не очень попадает. Ну, может, это мое грубое мнение, как бы, да, так сказать. А вообще, значит, вы немножко забегаете вперед. Значит, резкое пришествие этих людей в шапочках, скрытых или открытых, началось реально после того, как русские войска взяли государство польское уже при Романовых. И хлынул бешеный поток. Просто бешеный. Вот, да? Вот. А вот те, которые были раньше, кого-то во время Хазарии помножили на ноль. И очень многих, кстати. Вот. А кто-то бежал. Вот. И бежали туда, на запад. Там денежки, там свобода. А вопреки всем крикам, как им там плохо жилось, хорошо жилось. Да? И богатели, и множились. Очень хорошо жилось. Так что немножко не тот век. Сдвиньте вперед. Алексей. Идем дальше. Егор пишет реплику. Образ нашего царя Ивана Великого всегда будет озарять нас, его потомков с небес и благословлять наш народ на новые победы. Везде, где в городе стоит немецкий алкаш, должен стоять Иван Великий. Полностью согласен. Как говорится, ничего не добавить. Александр Дейнека задает вопрос. Федора Иоанновича тоже отравили? Да. Но он много правил. Вот, вы не забывайте, он много правил. То есть там был достаточно большой период времени, и пока он был жив, значит, Петру Окаянному места на Руси не было. Ну, в итоге все-таки отравили. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Еще у нас там было очень много реплик и слов благодарности тебе и за книгу твою «Нить времен», и за другие твои книги, и за лекции. И также просят и очень ждут лекцию о Сталине. Будет лекция о Сталине? И в ближайшее время нет, не будет. Не готов народ к этой лекции. Ну, во всяком случае, народ ждет, и когда уж будет готово, я думаю, что народ получит исчерпывающие ответы. Ну, а, дорогие зрители и слушатели, наш эфир подошел к завершению. И Дмитрия попрошу сказать слова завершающие, сказать что-то, какие-то напутствия. Знаете, у меня, поскольку лекция была об опричнине, я постараюсь последние фразы сделать тоже немножечко с этой, так сказать, колокольни. Знаете, наши предки говорили: деньги потеряны, ничего не потеряно. Здоровье потеряно, многое потеряно. Честь потеряна, все потеряно. И сегодня уже много людей говорят правду о грозном царе русов Иоанне, о опричнине. И все они вовсе не наивны. Честь и правда важнее. И люди уже просыпаются, и родовичей с каждым годом все больше. Главное, родовичи становятся сильнее. Ибо хотя мы с вами вроде бы живем в настоящем материальном мире, но за нашими спинами, за спинами каждого стоит наш древний род. Стоит родовая мощь. Наши предки с их силой, с их энергией, с мощной энергией в нас. Осознайте это и примите силу предков. И повторяя вслед за Охлобыстином: гойда, братья и сестры, гойда, бойся, старый мир, управляемый ворами, глобалистами, безумцами, извращенцами, сатанистами. Русы идут. Гойда. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Напоминаю, тема эфира сегодня у нас была «Опричники Ивана Грозного. Защитники Руси». Гостем эфира был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. Алексей Щербаков вел эфир и собирал ваши вопросы. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю всех участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. И напоминаю, что все записи эфиров можно смотреть не только на Ютубе, который сейчас везде блокируется, а также на ВК, на платформе, в Рутюбе и на других наших платформах, которые также можно найти на сайте slavradio.org. Поэтому подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Гойда! Быть добру! Счастливо! Народное славянское радио. Для пытливых умов.